Глава 5. Он был в неожиданно хорошем настроении, что случалось редко, особенно после ночных кошмаров. Но утром дурные сны разогнало яркое солнце, залившее и спальню, и кухню, и старую гостиную, отчего весь дом преобразился и словно посветлел. Марк даже не стал пить кофе дома, решив, что соберет подчиненных в кабинете и по случаю удачного завершения поисков угостит всех самолично. Тем более, что они все равно таскали у него зерна и пользовались кофемашиной в его отсутствие. Праздничное настроение хотелось как-то поддержать. И, задумчиво разглядывая себя в зеркале в ванной, он тщательно побрился. Потом поразмышлял, стоит ли надеть рубашку и пиджак или даже свитер винного цвета. Мать подарила несколько лет назад, заявив, что ему идет такой оттенок и надо носить не только черное. Кажется, свитер был от какого-то модного бренда и поэтому стоил кучу денег. Но Марк в этом особо не разбирался. Ему казалось странным тратить время и силы на то, чтобы заниматься такой ерундой. Дорогие вещи от дешевых он отличал чисто тактильно. Кашемировый свитер было приятно трогать. Впрочем, он все-таки надел рубашку и пиджак. Сегодня он шеф, который вместе со своей командой хорошо продвинулся в расследовании и хочет подчеркнуть торжественность момента. А в участке его ждала доска, которую Себастьян все же откуда-то приволок и теперь пытался убедить Кристин, что доска должна висеть на стене в кабинете шефа. К ней прилагались кнопки с головками в виде крошечных кактусов, моток красных ниток и маркер. Как ни странно, настроение не испортило даже это безобразие. «Совещание через 10 минут. Где Янсенс?» «Уже у себя», — доложил Себастьян. «Сообщите ей». «А доска?» Себастьян иногда умел смотреть взглядом мученика, которого уже привязали к дереву и собираются расстрелять из луков, но он все равно продолжает нести свет истины своим мучителям. «Что доска?» — фыркнул Марк. «Отнеси ко мне в кабинет, только закрепи нормально, чтобы не свалилось никому на голову». Себастьян просиял, как будто к мученику спустился ангел, вытащил из него все стрелы и сказал: «Неси доску, и воздастся тебе, ибо за свой подвиг ты будешь вознесен живым на небо». Кристин покачала головой, но ничего не сказала, проводив Матье взглядом, когда тот унесся искать крепежи. Марк прошел в кабинет, открыл окно, закурил, стараясь продлить предвкушение. Чего он ждал больше? Обсуждения вчерашних находок или... Он сразу это почувствовал. Ее приближение. Марк обернулся. В дверях, освещенная солнцем, стояла девчонка. На ней было вязаное платье, волосы собраны сзади и распущены по плечам. Распахнутые глаза как будто сияли. А эти приподнятые уголки губ... Черт! В ярком ореоле света она казалась ангелом, который, видимо, явился ему, как Себастьяну, и собирался отправить его живым на небеса. В нем вдруг плеснулось горячее, яростное и совершенно иррациональное чувство ревности, собственничества, необъяснимое и отчаянное желание забрать ее себе, чтобы больше никто не смел ее трогать, чтобы она принадлежала только ему, чтобы все, пытающиеся воспользоваться ей, начиная от тех из ее прошлого, о ком он мог только догадываться, и заканчивая Жаном, были испепелены его пылающим гневом. Нет, не просто желание. Решение. Марк махнул рукой. «Присаживайтесь». В кабинет уже направлялись Кристин с Себастьяном и проклятой доской, которую тот благоговейно, как святыню, нес на вытянутых руках. После положенной суеты с выяснением, откуда лучше видно, не криво ли, будет ли держаться в таком положении или вот в таком, Доску, наконец, прикрепили к стене. Марк тем временем помолол зерна и сделал кофе. На всех. Кто какой кофе пьет, он уже отлично знал. И после того, как все уселись за стол, а он начал ставить перед каждым по очереди благоухающую чашку Эфиопии Сидамо, ангел посетил кабинет еще раз. Настолько благостно выглядели его подчиненные. Янсенс, взглянув на него снизу вверх и придвинув к себе чашку, поблагодарила. А он... Черт! Подол вязаного платья немного задрался, и Марк увидел ее колени, обтянутые плотными колготками. Он буквально ощутил дрожь на кончиках пальцев, представляя, как положил бы ладонь ей на ногу, слегка как бы нажимая, провел бы выше, чувствуя под пальцами мягкость ткани и тепло ее бедра. Вдруг, не кстати, вспомнился фильм одного режиссера, по которому сходила с ума мать. «Колено Клер». Жанна однажды убедила посмотреть с ней эту муть. Кажется, он превращается в такого же одержимого желанием потрогать девичье колено, как главный герой. Да чтоб тебя! Марк, наконец, отвернулся. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь это заметил. И сел за стол. Так, что у нас есть на данный момент? Начал он. Одно убийство, одно предположительное убийство, незаконное хранение оружия, угон транспортного средства и покушение на сарай мадам Дюпон. При упоминании сарая Янсенс чуть улыбнулась. Отлично. Матье, раз ты притащил сюда доску, начинай. Фотография Боумана, фотография из его схрона, время смерти, время, когда был обнаружен череп и так далее. Шмидт, что с оружием? Часть оружия российского и советского производства, в частности, калашников сотой серии с бронебойными патронами. Она едва успела отодвинуть стул, потому что Себастьян, залпом выпив кофе, подхватил приготовленные бумаги и фотографии и рванул мимо нее к доске. Проводив его недоуменным взглядом, Кристин продолжила. «Надо сообщить наверх, шеф». Марк скрипнул зубами. Она была права, но как же не хотелось иметь дело с Мартеном и его людьми. «Займитесь этим». Буркнул он, надеясь натравить Кристин на Анри Мартена. Пусть она с ним общается. И продолжайте копать связи Боумана. Убийство может быть связано именно с покупкой оружия на черном рынке. Проверьте телефонные звонки, платежи по карте. Все, что может установить его перемещение. Куда он ездил, где был. И людей из его досье. Возможно, он кого-то шантажировал. Тем не менее, не исключено, что убийство связано с захоронением. «Янсенс, у вас есть что-то новое?» Она радостно кивнула, протянув ему через стол папку с бумагами. «Пришли результаты из лаборатории. Уровень азота и количество сохранившихся аминокислот свидетельствуют о том, что череп пролежал в земле около 50-60 лет. Предварительно могу сказать, что все обнаруженные кости принадлежат одному человеку – женщине, ростом около 160 сантиметров». Причина смерти — это будет понятно ближе к вечеру. «Значит, это не Одри Ламбер», — вздохнул Себастьян. «А я как раз распечатал ее фотографию, чтобы на доску повесить». «Не Одри», — согласилась Шмидт. «Но это не значит, что Одри жива-здорова. Если вам так хочется выяснить ее место пребывания, можете заняться этим в свободное время». — рявкнул Марк. Хорошее настроение мгновенно сдуло, как порывом ледяного ветра. Образы, обрывки воспоминаний, которые он так хотел стереть из памяти, нахлынули снова. Ночной лес, липкая мерзлая хвоя под ногами, красная туфля в его руке. «Нет!» Он тряхнул головой и сухо резюмировал. «Значит, ни одно дело об исчезновении нам не подходит». «А что, если расспросить мадам Дюпон?» Не унимался Матье. «Или месье Класса? Вдруг какая-то женщина в те годы, ну, как Одри?» Очень хотелось метнуть в Матье чем-нибудь тяжелым. Например, этой самой его драгоценной доской. Но Марк только с усилием выдохнул, подумав, что не хочет пугать свою криминалистку. «Расспроси. Заодно займешься ее сараем и отпечатками с бульдозера. Всем все ясно». Все занимались делами. В участке ощущались флюиды сосредоточенной работы. Марк понял, что совсем погряз в бесконечных бумагах, когда, потянувшись, чтобы размять затекшие мышцы, взглянул на настенные часы. Пора было обедать. Он как раз взял куртку и проверил ключи от машины. И тут в кабинет заглянул Матье, принес фото найденного ножа для доски. Марк велел ему сводить Янсенс на обед, сказал, что вернется позже, и ушел. Вместо своего обеда он предполагал заняться другим делом. К счастью, Мелоти была на месте. В ларьке с картошкой и кофе. Он постучал в окошко, и она, вытирая руки о фартук, тут же ему открыла. «Привет!» — кивнула она. «Привет. Мне как обычно. Сделаешь?» Пока она возилась с картошкой, Марк огляделся. «Да». Отсюда было хорошо видно ту точку, с которой, очевидно, велась съемка. Машину он в тот раз припарковал слева, чуть в стороне, а фотограф находился справа. Вопрос, помнит ли Мелоти хоть что-то. Впрочем, никакой другой зацепки все равно не было. Если не выйдет с ней, придется пойти по соседним домам, искать хоть кого-то, кто что-то видел. Мелоти, наконец, поставила перед ним лоток с картошкой, политый майонезом. Марк взял крошечную пластиковую вилку, наколол несколько долек и начал есть, не отходя от окошка. «В понедельник, когда я покупал две порции картошки с собой, ты ничего странного не заметила?» Мелоти задумалась. «Кого-нибудь с фотоаппаратом?» Продолжил Марк. «Точно! Я как раз удивилась, кого сюда принесло. Не иначе, как снимал для проекта «Депрессивная бельгийская глубинка» или «Местечко для мрачного сериала» подбирал». «Это был мужчина?» «Не то чтобы я хорошо разглядела. Да, кажется, мужчина. Снимал из машины. Объектив такой здоровенный мелькнул. Профессиональный как будто. Хотя я в этом мало понимаю. И сразу скажу, что номеров я не видела». «А где стояла машина?» «Справа. Вон там. Наполовину за кустом. Потом меня отвлекли. Заказ большой был. Отвернулась, а ее уже нет». «Цвет, модель?» «Серебристая вроде. Даже не знаю. Модель? Так-то я в них не разбираюсь. Ну, такая. Машина каких много». «Хэтчбэк или седан? Может, универсал?» «Ого, спроси, что полегче», — фыркнула Мелоти. «Тип кузова. Он вот такой». Марк начертил вилкой по майонезу в уже почти пустом лотке из-под картошки. «Такой или такой?» «Скорее такой», — задумчиво протянула она, показывая на хэтчбэк. «Спасибо, Мелоти». Марк кинул последнюю дольку в рот, взял кофе в бумажном стаканчике и шагнул в сторону машины. «Не за что. А правду говорят, что...» Он обернулся и покачал головой. «Нет, это не Пати. Извини». Мелоти кивнула. «Я тебе скажу, если увижу этого с фотоаппаратом еще раз». «Ну что ж, серебристый хэтчбэк — уже что-то. Даже в их дыре была пара мест с камерами наружного наблюдения. Банк, мэрия. И, учитывая размеры городка, существовал шанс, что машина проедет мимо одной из камер. Или мимо дома мадам Дюпон». Глотнув кофе, Марк завел мотор. Солнце ушло за набежавшие тучи так же внезапно и без предупреждения, как вышло утром. Сразу стало сумрачно и тоскливо. Чтобы развеять гнетущую тишину в машине, он включил радио. «О, Ариадна, я иду к тебе, но сначала мне нужно выбраться из лабиринта в моей голове. Я пришел, как ты просила. Я убил чудовище, и эта часть меня мертва». Марк усмехнулся. «Да, выйти из лабиринта в собственной голове. Как знакомо. Только вот он отлично знал, что это невозможно. Сколько раз он пытался разобраться, сколько раз надеялся, что если приложить усилия, то можно все изменить. Нельзя. Получается лишь бродить среди стен, то и дело утыкаясь в тупики, не имея даже примерной карты, особенно когда не можешь рассчитывать на собственную память, когда не знаешь, что случилось с тобой на самом деле, а что просто выдумал твой больной разум. Убить монстра. Убить часть себя. Наверное, для этого надо быть героем. А Марк им не был. Да и кого он назначил бы монстром в этом лабиринте? Жана, который сначала выжил его как лимон, эксплуатируя то, что с придыханием называл «даром». А потом, когда Марк сломался, просто выкинул. Нет, скорее отправил в семейный гараж со всяким хламом, как безнадежно испорченную машину, которая уже не работает, но которую жалко выкидывать по сентиментальным соображениям. Дорого, как память. Или все дело в том, что чудовищем, вокруг которого вырос лабиринт, был он сам, Марк Деккер, и его ненормальность, жившая в нем с самого начала, даже тогда, когда еще получалось все держать под контролем. «О, Ариадна, я пришел, но потерял тебя в лабиринте своего прошлого». Вот она, вечная актуальность древних мифов. Начнешь размышлять, прикладывать к себе, и не можешь остановиться. Ариадна. Красивый образ. Трогательная история о девушке, которая протягивает нить герою. Смешно верить, что это возможно в реальности. В его реальности так точно нет. Откуда может появиться такой человек? Женщина, настолько храбрая, чтобы не сбежать в ужасе, увидев то, что ей откроется. Если даже самые родные люди не могли этого выносить. Да даже он сам боялся заглядывать в свой лабиринт и нащупать правду. В отношениях все ищут выгоды для себя. Никому не хочется возиться с чужими проблемами. А те, кто самоотверженно кидаются спасать погибающего, обычно думают не о погибающем, а о том, чтобы красиво смотреться со стороны. О, такое Марк тоже проходил. И не раз. Он идеально подходил для роли чудовища в клетке, которому проявляют жалость и так выигрышно выглядит рядом в образе спасителя. Бросить или пристрелить негуманно, поэтому его станут держать под контролем, наденут ошейник, приставят охранника, будут кормить по часам. Например, старый друг Анри, вечно страдающий от того, что не он родился у Жанны Морель. О, с каким рвением он всегда вызывался заботиться о сумасшедшем Марке. Скорбно сидеть с его матерью и дядей, принимать горячее участие в его делах, будто таким образом он мог стать частью знаменитой семьи. Ариадна. Нет, никакая Ариадна не станет рисковать жизнью ради него самого. Никакая Ариадна не разглядит в чудовище человека, если сам он его в себе почти не видел. Никакая Ариадна к нему не придет, и он так и будет бесконечно бродить в темноте, пожираемой ненавистью, сомнениями в собственной нормальности, без памяти, без надежды. Он переключил радио на другую волну. Какие-то новости, бодрый голос ведущего. «Да ты поэт, Марк Деккер!» — фыркнул он. Такой же хреновый, как в 14 лет. Все те же завывания про тьму, одиночество и смерть. Уймись уже, хватит страдать. Займись делом. Только вот образ девушки с красной нитью в протянутой руке почему-то никак не желал уходить. Ну, есть что-то новое. Алис была готова к вторжению. После обеда она просидела в своей подсобке до вечера, и, судя по звукам в коридоре, Деккер тоже, вернувшись в свой кабинет, никуда не выходил. Теперь же громыхающие шаги приближались, и Алис уже знала, что сейчас он распахнет дверь. «Да», — она указала на лобковые кости лежащего перед ней скелета. «Эта женщина рожала. Симфис сильно разошелся. Возможно, у нее был крупный плод и тяжелые роды. И произошли они незадолго до смерти». «М-м-м, это сужает круг поисков», — кивнул Деккер и подошел ближе, наклонившись над ней и рассматривая разложенные на столе кости. «Кофе, сигареты и ветивер. Опять пропахнут волосы, и невозможно будет уснуть». Алис встряхнула головой, пытаясь не думать об этом запахе. «Причина смерти?» — спросил Деккер. «Сложно сказать. Я не нашла никаких повреждений, которые могли бы быть нанесены ножом. Но скелет неполный. По-видимому, когда произошел сдвиг почвы, отнесло в сторону не только череп, но и, в частности, некоторые мелкие кости горла. Например, подъязычную. Пястные кости тоже отсутствуют. Так нередко случается, если по тем или иным причинам был нарушен анатомический порядок. Если учесть, что часть костей оказалась на поверхности, нам очень повезло с сохранностью». «Но отсутствующие кости еще могут лежать где-то недалеко», — уточнил Деккер. «Теоретически, да. Хотя я оцениваю шансы их найти как низкие». «Съездим завтра с утра», — безапелляционно заявил он. «Я за вами заеду пораньше». Он вдруг запнулся. «Черт, завтра же суббота. Вы едете домой на выходные?» «Я никуда не еду на выходные», — отозвалась Алис. «Отлично. Тогда оформим внеурочные часы. На сегодня закончили?» Она накрыла скелет пленкой и встала из-за стола. «Со скелетом закончила, но как раз собиралась заняться вашим конвертом». Взгляд у него вспыхнул. Деккер явно не ожидал, что она пожертвует свободным вечером ради его личного дела. «Отлично. Тогда сначала кофе». «О, теперь, значит, инспектор вспомнил о прелюдиях». Алис вспыхнула от досады. И на себя за эти мысли, и на него, потому что он вел себя снова не как мудак. Но и в самом деле сейчас, после целого дня работы, ей хотелось расслабиться с чашкой кофе. Себастьян и Кристин уже ушли. В здании было тихо. Войдя в кабинет, Деккер приглашающим жестом указал на подоконник. И Алис уселась среди подушек. Она только сейчас поняла, как устала за всю эту напряженную неделю. Нет, ей приходилось работать больше, но здесь... Может быть, все дело в его присутствии? В нежелательных мыслях и воспоминаниях, с которыми постоянно приходилось бороться? И эти его проблески человечности на фоне мудаческого поведения. Алис хотелось определенности. И при этом она вдруг подумала, что Деккер гораздо сильнее пугает ее в своей хорошей ипостаси. С мудаком она не терялась. Она привыкла защищаться и умела держать удар. Но когда он вдруг превращался в нормального человека... Хорошо. Следовало признать, когда Деккер превращался в просто мужчину. Привлекательного и интересного. Притягательного. Нет. Меньше всего ей сейчас хотелось анализировать свои чувства. Не тогда, когда в кабинете так пахло кофе, а он... Он стоял такой огромный, без пиджака, в одной перехваченной ремнями кобуры черной рубашке с закатанными рукавами и заправлял кофемашину. Алис поймала себя на том, что разглядывает его руки. И поспешно отвернулась к окну. Устроившись поудобнее, закинула ногу на ногу, коснулась пальцами стекла. Уже совсем стемнело, и за окном ничего не было видно. Только отражение. Ее, кабинета, Деккера в его черной рубашке. Алис вздрогнула, вдруг заметив в стекле его взгляд. Инспектор смотрел на ее ноги. Смотрел так, что... Черт! Она покосилась на свои коленки. Подол вязаного платья подтянулся вверх, обнажив ее ноги почти до середины бедра. Алис вспыхнула, не понимая, что делать. То ли сесть нормально и отдернуть подол, то ли сделать вид, будто ничего не произошло. Первое было глупо, а второе... Второе... «Хотите шоколад?» Спросил Деккер и, покопавшись в сейфе, вытащил квадратную небольшую коробочку, как будто обитую темно-красным бархатом и украшенную золотыми бусинами. «Вернее, конфеты. Шоколадные. Ручная работа». «Подкуп должностного лица?» Поинтересовалась Алис, глянув на него снизу вверх. «Да, хочу подкупить одного эксперта-криминалиста». Деккер поставил возле нее волшебную коробочку и отошел налить кофе. Алис взяла конфету, откусила кусочек. Боже, как люди смогли сотворить такое поистине райское лакомство? Или дьявольское? Обволакивающий вкус шоколада, будто раскрывающегося на языке, играющего самыми разными оттенками, красками, нотами. Истинный гимн радостям и наслаждением плоти. Да, именно о таком шоколаде она мечтала тогда, когда сама мысль о чем-то подобном казалась ей кощунственной. Только бы не закрыть глаза и не застонать. «Подкуп удался», — улыбнулась она, встретив вопросительный взгляд Деккера. «Очень вкусно». «Отлично». Он протянул ей чашку кофе. Взяв свою чашку, сел рядом на подоконник, хотя и на некотором расстоянии. Алис сделала глоток и, не удержавшись, на мгновение прикрыла глаза. Ее как будто уносило потоком тепла, вкусных запахов, накрывало волной ощущения безопасности и покоя. И даже легкие нотки ветивера и сигарет, которые она чувствовала, не вызывали беспокойства. Наоборот, они словно отгоняли вечную тревожность, которая так и осталась с ней, даже несмотря на то, что Алис уже отлично осознавала ее причину. Иррациональное, гнетущее ощущение неминуемой кары, которая то и дело портила ей удовольствие от еды, новых красивых вещей, воскресной лени. В коридоре неожиданно что-то грохнуло, и они с Деккером одновременно взглянули друг на друга. «Чёрт, я не закрыл дверь», — сказал он, тут же поднявшись и положив руку на кобуру. Сделал несколько шагов к двери. Алис вся сжалась. Ее мгновенно выдернуло из блаженной расслабленности и как будто обдало холодом. Она сидела тут с ним, ела шоколад и пила кофе, позволяла разглядывать свои коленки, как какая-то... И если это кто-то сейчас увидит? Голоса из прошлого стали громче. Ощущение неминуемой расплаты заставило сжаться. И так глупо захотелось спрятаться под стол, в шкаф или за широкую спину инспектора. «Так я и думала, что ты еще тут!» Раздался знакомый, постарчески надтреснутый голос. «Как раз шла мимо и... О! Да вы тут кофе пьете, инспектор! Аромат на весь участок!» «Мадам Дюпон!» Выдохнул Деккер то ли с удивлением, то ли с досадой, то ли с усмешкой. Алис услышала, как по полу постукивает палка, и, наконец, сама мадам просунулась в дверь. «Да еще и с нашей дорогой девочкой! Уютно вы тут устроились, я смотрю, как птички на жердочке сидят, воркуют!» «Мадам Дюпон!» — рявкнул инспектор. «Что?» «Участок давно закрыт. Вы вполне могли просто позвонить и оставить сообщение». «А что? Я вам тут помешала любезничать». «Хотите кофе, мадам Дюпон?» Попыталась спасти положение Алис. «Ой, что вы, мне нельзя, тем более на ночь. Давление, сердце. И я, собственно, хотела узнать про отпечатки пальцев, потому что уже 2 дня прошло, и...» Она обернулась и увидела доску, которую повесил Себастьян. Шагнула ближе, приподняв свои гигантские очки. Вгляделась. «О, ну надо же! Вы нашли нож Берта!» Алис снова переглянулась с инспектором. «Берта?» — спросил он недоуменно. «Какого еще Берта?» «Ну, как какого Берта?» Мадам Дюпон, постукивая палкой, подошла к ним, жестом показала, что ей нужен стул, и Деккер тут же подкатил ей свое кресло. «Берта Ванденберга! Вам что, про него не рассказывали?» Спросила она, устраиваясь поудобнее и прислонив палку к подлокотнику. Деккер вдруг поморщился. «Лучший друг вашего деда!» Вздохнула она. «Был». «Может быть, вы расскажете?» Предложила Алис. Мадам Дюпон вздохнула с видом «Ну, разумеется, расскажу». А потом быстро глянула на все еще открытую коробку с конфетами. «Кстати, шоколад мне можно». Деккер со вздохом протянул коробку и ждал, пока старуха придирчиво выбирала. Наконец, маленькая цепкая рука что-то ухватила, и мадам Дюпон, поизучав конфету несколько секунд, сунула ее в рот. «Хорошие!» Одобрительно кивнула она, пожевав. «Это Жанна тебе принесла? Сам-то ты разве такое найдешь? Отличный вкус у девочки, этого не отнять. Жаль, что по наследству такое не передается». «Мадам Дюпон!» «Что?» «Нож. Нож Берта Ванденберга». «Ах, да. Фамильный охотничий нож. Он с ним не расставался. У твоего деда был похожий. А не вообще!» «Но это точно нож Ванденберга? Не моего деда?» «О, конечно, нет!» Она оскорбленно фыркнула. «Я пока еще не в маразме, и один нож от другого отличить могу!» «Янсенс!» — вдруг сказал Деккер. «Вы можете принести нож, чтобы мадам Дюпон его рассмотрела?» Алис быстро направилась в подсобку, радуясь, что в деле внезапно наметилась подвижка. Мадам Дюпон наверняка что-то знает. А еще ее не оставляло чувство, будто это как-то касается Деккера и его семьи. И она просто сгорала от любопытства. Что за тайны скрывал их дом-замок? Сошел с ума, когда жена его оставила. Взяв нож, она почти бегом припустила по коридору и вдруг услышала громкий голос старухи. «Так и женился бы! Пора уже! Сколько можно тянуть?» «Эва!» — взвился Деккер. «Ну, не прямо сейчас, конечно, но помяни мое слово!» — фыркнула она в ответ. «Я-то на свете давно живу!» Алис кашлянула, чтобы обозначить свое присутствие, и вошла в кабинет. Она не позволила себе обдумывать услышанное. Сейчас важнее всего было дело, но ощущение, что в сердце как будто вошла ледяная игла, не оставляло. Старуха обсуждает с Деккером его личную жизнь. Возможно, давно уговаривать жениться на какой-то старой знакомой. Сколько можно тянуть? Это понятно. Это логично. Вряд ли он ни с кем не встречался. Наверняка Деккер состоял в каких-то отношениях в прошлом, еще до того, как его отправили сюда. И эти отношения так и тянутся. Давно и долго. С какой-нибудь аристократкой. Еще одной урожденной Донетан. Алис горько усмехнулась про себя. «Вот, посмотрите, пожалуйста». «Мог бы и не гонять свою девочку», сообщила мадам Дюпон, едва глянув на нож. «Это Бертов. Как я и говорила. Не верите? Посмотрите, там значок на ручке. Как звездочка такая». «Мадам Дюпон», — осторожно начала Алис, — «вы не помните, чтобы лет 50-60 назад какая-нибудь женщина, причем недавно родившая, как-то странно исчезла или что-то в этом роде? Ну, помню, конечно. Старуха вздохнула и выжидательно посмотрела поверх очков на Деккера. Громкая была история. Сами скажете, инспектор. Тот помолчал немного, глядя в темное окно, а потом вздохнул. Моя бабушка.